Лана Ива. «Грязные чернила». Озвучивают Алена Григорьева и Андрей Платонов. Все социальные сети и организации, признанные экстремистскими на территории Российской Федерации, упомянуты в данной книге исключительно в информационных целях и не являются призывом к их использованию. Глава 1. Сисера, штат Иллинойс. Саммер. Сегодня тот самый день, который я ждала 4 месяца. И я переживаю. 31 октября. Я даже обвела эту дату красным жирным кружком в календаре. И не потому, что сегодня Хэллоуин. Я улетаю в Лос-Анджелес на целый месяц. И уже завтра начинается мое долгожданное обучение искусству фотографии под руководством самого Генри Миллера. Он очень известный фотограф и признанный художник во всей Англии, добившийся популярности в возрасте 20 лет. Именно тогда его первые выставки и работы, полные эмоций и уникальных ракурсов, стали привлекать внимание широкой аудитории. Генри Миллер буквально всколыхнул мир искусства своим нетипичным подходом и способностью улавливать удивительные детали в повседневности. Он стал настоящим вдохновением для многих начинающих творцов. Он крут и воистину гениален. Сейчас ему 33 года, и впервые за свою карьеру он решил выбраться за пределы Британии и открыть собственную школу в Калифорнии, где целых 4 недели будет преподавать курс по фотографии сам лично, делясь своими знаниями и опытом. Естественно, тысячи начинающих и профессиональных фотографов со всей Америки захотели попасть к нему на курс. И я в том числе. Чтобы все было по-честному, мистер Миллер провел конкурс, где участники предоставили свою творческую работу, которая отражает их восприятие искусства и способна вызвать эмоциональный отклик. Генри собственноручно отобрал 6 победителей и дал им возможность учиться у него с огромной скидкой. Кроме того, работы победителей будут также выставлены на открытии новой школы после окончания курса и даже могут быть опубликованы в искусствоведческих журналах. Это было трудно, ужасно трудно и жутко волнительно. Я только-только сдала выпускные экзамены в Чикагском, немного выдохнула, а уже в июне начался конкурс. Моя страсть к фотографии оказалась настолько сильной, что я стала одним из 6 победителей. Мне до сих пор не верится, что совсем скоро я познакомлюсь со своим кумиром. Увижу его работы собственными глазами, его самого, смогу задать кучу вопросов, сфоткаться с ним и, конечно же, прокачать свои навыки. А еще, наконец, увижусь с Сашей. Она моя лучшая подруга, живет в LA, и мы не виделись с ней почти целый год. Еще раз проверив чемодан и убедившись, что взяла все необходимое, я бегу в ванную, чтобы умыться и почистить зубы. Выгляжу словно безумная. Щеки красные, карие глаза широко распахнуты, темные длинные волосы растрепаны еще больше, чем обычно. Чуть вздернутый веснушчатый нос недовольно морщится. Не верится даже, что курс начинается уже завтра. Я жутко волнуюсь. Хочу, чтобы все прошло идеально. Я перфекционист до мозга костей. Шестеренки в голове крутятся, лихорадочно соображая о том, не забыла ли я чего. А я могу, потому что я еще и рассеянная, и эта моя черта не раз доставляла мне проблемы. Возвращаюсь в комнату и пытаюсь расчесать свои спутанные кудри. Но расческа застревает в волосах, и я оставляю эту затею. В этот момент с улицы раздается протяжный гудок машины. Это приехал мой друг, Сэм Паркер. Для своих просто Сэмми. Чтобы отвезти меня в аэропорт. Что ж, пойду, лохматая, мне не впервой. Я хватаюсь за ручку чемодана, последний раз оглядываю свою небольшую, но уютную комнатку, в которой оставила жуткий бардак, и выхожу в коридор. Ничего не забыла? Спрашивает мама, поглаживая нашу пушистую кошку Пим, когда я спускаюсь со 2-го этажа. Ее зовут Элис. Она работает бухгалтером в консалтинговой фирме в Чикаго и совсем недавно вернула себе девичью фамилию Эванс, хотя с отцом они развелись уже 18 лет назад. Мы с сестрой остались с фамилией отца – Рид. У мамы светлая кожа, голубые глаза и волосы цвета темного шоколада. Она красавица, но неприступная, и сердце у нее холодное. После ухода отца она больше ни с кем не встречалась и полностью посвятила себя карьере и нашему с сестрой воспитанию. Вроде все взяла. Рюкзак в руках, камера на шее, чемодан, паспорт. Для 4 недель в Калифорнии, думаю, я взяла достаточно вещей. Если что-то будет нужно, докуплю на месте. В дверь несколько раз звонят. Сэмми такой нетерпеливый. «Иду!» Ору я и бегу в коридор, когда мне в ноги бросается Чипс, наш гиперактивный пес. И я от неожиданности теряю равновесие и падаю на пол, больно ударяясь копчиком о паркет. «Чипс!» Он тут же прыгает на меня, радостно облизывая мое лицо. Не могу на него злиться. Я смеюсь, обнимая его маленькое тельце. Чипс беспородный. Я забрала его из приюта несколько лет назад. Но он самый умный пес из всех, что я знаю. Он все понимает. Вот как сейчас. Смотрит на меня своими большими грустными глазищами и будто просит остаться. Сердце кровью обливается. Мама открывает дверь, приветствуя Сэма, пока я, сидя на полу, прощаюсь со своей любимой собакой, наставляя его. «Будь хорошим мальчиком, Чипс. Слушайся маму, пока меня не будет. Не грызи тапки Хлои и не писай на розы в саду». «Гав!» Чипс смачно проводит языком по всему моему лицу. Ну вот, он все понял. «Чипс писает на мои розы?» Мама в гневе оборачивается к нам. «Упс». Я вижу за ее спиной ухмыляющегося Сэма, который стучит пальцем по своим часам, мол, опаздываем, подруга. Вскакиваю на ноги и в суматохе хватаю свои вещи. «Не забывай его выгуливать хотя бы 2 раза в день, иначе ты знаешь, что будет». Наставляю я уже маму. «И не перекармливай Пим». Мама закатывает глаза. «Я умею обращаться с животными, Саммер». «Ну ладно». Я чмокаю на прощание кошку, и мы выходим на улицу. Из 2-этажного особняка напротив в этот же момент выходит наша соседка Кэтрин Харрис. Кэтрин – мать Саши и близкая подруга моей мамы с самой школы. Невысокая стройная женщина со светлыми волосами и мягкими чертами лица. Добрейший души человек. Рядом с ней радостно подпрыгивает их пес. Чудесный лабрадор по имени Макс, который, завидев нас, тут же несется навстречу и сбивает меня с ног. «Макс!» Кэтрин кричит ему вслед. Но я лишь смеюсь в ответ, получая от пса радостные мокрые поцелуи. Сэм помогает мне подняться на ноги, и Макс отвлекается на Чипса, давая мне передышку. «Извини, милая, он просто несносный пес». Миссис Харрис подходит к нам. В ее руках небольшая коробка, и я уже знаю, что там находится. «Ты в порядке?» «Да, не переживай». Я улыбаюсь ей, и она обнимает меня одной рукой. «Передай это Саше, пожалуйста». «Очередные запасы твоего фирменного персикового варенья?» Усмехаюсь я, забирая у нее коробку. «Мне не следовало позволять ей есть это в детстве», — вздыхает она, и я смеюсь. Мы с Сэмми грузим мои вещи в багажник его машины. У него джип Ренегат, желтого цвета, любимого цвета Паркера. И он очень ему подходит. Сэмми — личность яркая и жизнерадостная, к тому же целеустремленная. Он рассказывал, что копил на эту огромную тачку еще с начальной школы. Откладывал все свои карманные деньги, чтобы купить ее к своему 16-летию. Сэм так меня вдохновил, что теперь я тоже коплю себе на машину. Права у меня есть, но лишних денег нет. Поэтому пока меня везде возит Сэм, либо я передвигаюсь на такси. Иногда беру машину матери, Но это так утомительно. Она все время переживает, что я поцарапаю или разобью ее голубую Toyota Prius. В плане вещей, да и вообще всего, мама очень щепетильна. Лучше с ней не связываться. Паркер садится за руль, а я еще раз обнимаю крутящихся вокруг меня собак и попадаю в объятия грустной Кэтрин. Ее добрые карие глаза начинают блестеть от подступающих слез. Я догадываюсь о причине ее грусти. Она не видела собственных детей, Сашу и старшего сына Лиама, уже несколько лет. Потому что Питер, их родной отец, буквально выгнал их из дома всего лишь за то, что они решились пойти своим путем и заниматься любимым делом, а не тем, к чему с самого детства готовил их Питер. Мистер Харрис, владелец крупного издательства в Чикаго и еще сети типографии, расположенных по всему штату Иллинойс. Можно сказать, он местный газетный магнат. Это семейный бизнес, и, насколько мне известно, всегда передавался от отца к сыну. Питер встал во главе компании уже в возрасте 18 лет, под чутким руководством Джека Харриса, его отца. В то время моя мама даже подрабатывала у них бухгалтером. Лиам должен был помогать отцу после своего совершеннолетия, но наотрез отказался, так как его страстью всегда была музыка. После этого их отношения с отцом треснули окончательно, и Лиам больше сюда не приезжал. Когда Лиам уехал в Калифорнию, Питер взялся за Сашу. Но ничем хорошим это тоже не закончилось. Подруга сбежала за братом в Лос-Анджелес и живет там до сих пор. Теперь она довольно успешная фотомодель. К Саше отец всегда относился мягче. Поэтому она иногда наведывается в гости ненадолго, в основном по праздникам. Питер Харрис – человек сложный, я бы даже сказала, жесткий. В моей семье отношения тоже непростые, но отец и мать всегда любили нас с сестрой одинаково, несмотря на разрыв. Мне никогда не понять Питера и его методов воспитания. Если вдруг увидишь Лиама, передай ему привет и что я очень его люблю. В последнее время он почему-то совсем перестал выходить на связь. Шепчет Кэтрин мне на ухо, и я киваю, сглатывая неприятный ком в горле. Я еще ни разу не сталкивалась с Лиамом, когда гостила у Саши. Теперь он довольно известный рок-музыкант. Сомневаюсь, что мы пересечемся, но обещаю Кэтрин, что обязательно передам, если его увижу. И она благодарно мне улыбается. Крепко обнимаю свою маму напоследок. В нос ударяет запах ее любимых цветочных духов. И я коротко вздыхаю, изо всех сил стараясь не поддаваться унынию. Не люблю долгие прощания. От них такая тоска накатывает, что тошно становится. Удачи тебе, дочка. Обязательно напиши, как приземлишься. Мама сжимает мои плечи, вздыхает в точности, как я. И как-то печально мне улыбается. Элис Эванс обычно строгая, чаще всего со мной, чем с моей старшей сестрой Хлоей. Да и в целом она не очень-то довольна моими выборами в жизни. Но она всегда переживает, когда мы с сестрой куда-то уезжаем. С Хлоей у нее отношения проще. Она старше меня и уже давно с нами не живет. Но я помню, как мать целый месяц себе места не находила, когда сестра устроилась редактором в местную газету 4 года назад и переехала в Чикаго, который всего в часе езды от Сисера. Мама звонила ей чуть ли не каждый день, проверяла, как она там, всего ли ей хватает и не голодает ли она. На минутку, сестре тогда было уже 24 года. Не понимаю, почему мама на этот раз так распереживалась из-за меня. Я ведь не впервые лечу в Лос-Анджелес и уж точно туда не переезжаю. Наверное, это просто ее материнское чутье обострилось. Знать бы еще, что оно там чует.